Глава 7. Макар. Поездка затянулась почти на неделю. Запланированная на 3 дня, она превратилась в недельную. И даже при этом график был составлен настолько плохо, что времени думать о чем-либо помимо дел не хватало. Ни о чем, кроме длинноногой зеленоглазой занозы, оставшейся в моей квартире под замком. Какого лешего я ее поцеловал? Накануне выборы, а у меня в мозгах черти что, и штаны трещат. Только я подумаю о ее коленках и вспомню крупный сладкий рот. По завершении очередной встречи я набрал Виталия. Тот как раз должен был поехать к Кире. «Ты уже у меня?» — спросил, как только водитель взял трубку. Мимо улыбнувшись, прошла длинноногая брюнетка в строгом костюме. Одна из представительниц местной администрации, имени которой я, откровенно говоря, не помнил. Красивая баба, даже чем-то похожа на мою гостью. Посмотрел ей вслед, на облепленную юбкой задницу, на длинные ноги. Ни тепло, ни холодно. «Дай трубку Кире», — попросил я Виталия, краем уха выслушав отчет. «Только следи за ней, не отходи далеко». «С тобой Макар Игнатьевич хочет поговорить», — услышал я и усмехнулся, живо представив недовольную мордашку девчонки. Отошел к окну и встал напротив. По улице перед зданием брел большой пес, лохматый, серый. Он прихрамывал на заднюю лапу и однозначно никуда не спешил. В динамике зашуршало. «О чем ты хочешь поговорить?» «Как дела?» «Как могут быть дела у человека, запертого в 4 стенах? Спроси еще, чем я занимаюсь». «Чем ты занимаешься?» Я улыбнулся уголком губ. Неподалеку стоял аппарат с кофе, и я, недолго думая, решил совместить 2 дела. «Ем, сплю и снова ем». «Звучит неплохо». Кира фыркнула. Я выбрал кофе, аппарат заурчал, глуша стук женских каблуков. Мимо прошла еще одна девушка. А я попытался представить на ее месте Киру. Не вышло. Куда ярче она нарисовалась мне рядом с большим серым псом. «Ты же помнишь, что должна быть хорошей девочкой?» Я забрал кофе, кивнул подошедшему Ивану. Кира молчала, и я опять представил ее: вздернутый носик и блестящие зеленые глаза, сжимающиеся на телефоне тонкие длинные пальцы и поджатые губы. «Мне пора. Скоро приеду. Не забывай про условия нашего уговора». Закончив разговор, я показал Ивану на подоконник. До выезда на следующий объект осталось около часа. В гостиницу возвращаться смысла не было. Администрация городка, где мы торчали уже 2 сутки, хорошо постаралась за последний год. Реставрация театров и заново отстроенный ДК были только частью проекта по благоустройству. Помимо этого, глава города сделал акцент на доступности объектов для инвалидов. Как ни крути, поездка была нужной и полезной. Еще бы не постоянные мысли о Кире и вчерашний звонок губернатора, было бы вообще хорошо. «Подрядчик готов приступить к расчистке территории», — сообщил Иван. «Собак можно вывести ночью, чтобы не привлекать лишнего внимания». «Давай вначале вернемся в Москву, пока не до этого, Вань». «Губернатор недоволен. Затягивать с этим не в наших интересах. Да и смысла нет, нужна только отмашка». Я сделал глоток кофе. Настроение резко покатилось вниз. Я посмотрел на улицу, но на сей раз она была совершенно пустой. «Вы это из-за нее? «Из-за кого?» «Из-за этой девушки, пикетчицы? Если вы не...» «Она тут ни при чем, перебил я. Иван замолчал. «Я тоже. Кофе был так себе, но однозначно лучше ставшего дрянным настроения. Губернатор с каждым днем давил все сильнее, и пора было поставить в деле точку. Но... проклятие». «Кира тут ни при чем, повторил я решительно. «Мой вам совет. Избавьтесь от нее, пока все не зашло слишком далеко. Она принесет вам много проблем и неприятностей». «С чего ты взял?» «Такие женщины всегда приносят неприятности». Я не ответил и уточнять, какие, не стал. Вместо горечи кофе чувствовал вкус ее губ. «Да, такие приносят неприятности. Но я с этим справлюсь». «Вернемся и закончим с приютом», — отрезал жестко. «Сейчас у меня в голове другое. Поехали. Кстати», — показал ему стаканчик, — «если хочешь кофе, этот ничего». «Избавьтесь от нее, Макар», — повторил Иван, проигнорировав совет. «Чем скорее, тем лучше, иначе пожалеете». Кира. Под конец недели я готова была на стенку лезть. Заглядывающее в окна солнце дразнило, но все, что я могла, — наслаждаться видом из окна, распахнув створку. Мысли позвать на помощь заткнула подальше. Если я разозлю Макара, шанса спасти приют не останется. И еще что-то останавливало, только что я и сама понять не могла. Его грубая щетина, крепкие руки. Услышав, как открылась дверь, я пошла в прихожую. Вчера Виталий пообещал привезти мороженое, хоть какое-то разнообразие в моем заточении. Только это был совсем не Виталий. «Пойдем, хватит сидеть», — с раздражением сказал Макар, едва увидел меня. «Мог бы предупредить, что возвращаешься». «Зачем?» «И правда, зачем? На мне его футболка, волосы нечесанные, еще и царапину расковыряла. И...» Я пресекла мысли. Первое, что бросилось в глаза — галстук, серый, с темными полосками. Макар снял пиджак и, подойдя, отдал мне, потом галстук. Вдруг стало не по себе, от его близости, от легкого свежего запаха одеколона и соприкосновения пальцев. «Отнеси это в комнату». Голос стал мягким и вкрадчивым, похожим на мурчание огромного опасного тигра. «Что еще сделать?» — поинтересовалась с вызовом. Он подал мне пакет. «Оденься, пойдем прогуляемся. Виталий сказал, ты засиделась, не дай бог покроешься плесенью». «Боишься громких газетных заголовков? Пленница молодого политика скончалась от скуки в его квартире», — процитировала я ехидно. Макар усмехнулся. «Нет, просто не люблю плесень». Его взгляд метнулся к моим губам, поднялся к глазам. У меня заколотилось сердце. Неожиданно странно потеплело внизу живота, и начали подгибаться коленки. «А как же сыр в твоем холодильнике?» Я с трудом понимала, что говорю. «На нем плесень благородная, а ты...» Он взял кончик волос, слегка дернул. «Ты дикарка. Давай, Кира, я жду». Макар пропустил волосы сквозь пальцы и отошел. «А ждать не в моих правилах». Кира. Идя с Макаром, я, наконец, смогла рассмотреть подъезд. Сравнивать элитную новостройку с нашей обшарпанной общагой было нечего, да я и не пыталась. «Какой у тебя этаж?» — спросила, когда мы оказались на улице. Обернулась на дом, пытаясь отыскать окна квартиры, но, разумеется, не смогла. 12-й. Это имеет значение?» Значения это не имело, и я промолчала. На улице смеркалось. Постепенно зажигались фонари, но было настолько тепло, что прилагающуюся к платью кофту я несла в руках. При каждом шаге подол невесомо колыхался. Черно-белое с геометрическим рисунком платье подошло мне идеально. Я покосилась на Макара. Сам выбирал. Думать о том, сколько сейчас на мне денег, не хотелось. В форменном платье официантки чувствовала я себя куда комфортнее, и его уж точно не страшно было испортить. «Нельзя было просто привезти мои вещи?» Макар повернулся ко мне. Похоже, я выдернула его из мыслей. «Платье», — пояснила я. «Я просила свои вещи, а не вот это», — махнула кофтой. Название бренда говорило само за себя. «VM». Даже я знала, сколько может стоить один только носовой платок от знаменитого дизайнера Виктора Марчелло. Париж, Милан, Лондон, подиумы и вышагивающие по ним супермодели. Этот мир был настолько далек от того, в котором я выросла, что само соприкосновение с ним было для меня противоестественным. «Тебе не нравится платье?» «Да при чем здесь это? Нравится, не нравится. Мне от тебя ничего не нужно. Ни деньги твои, ни вот это». Я снова махнула кофтой. Его взгляд стал пристальнее и злее. Во мне тоже поднималась злость, которую я и самой-то себе объяснить не могла. Я — это я, а не одна из его девиц в шмотках от Марчелло. И я хочу оставаться собой. «Ты что, бесишься? Месячные не закончились?» «Мои месячные тут ни при чем. «А что при чем? «Ты и твои дурацкие замашки». Я быстро пошла вперед. Перед нами была дорога, светофор переключился на желтый. Я колебалась. Вот он, шанс. Услышала, как зазвонил мобильный Молотова. «Подожди». Бросил он мне и взял трубку. «Да». Светофор продолжал мигать. Призывно, почти настойчиво. «Кира!» Донеслось в спину. Машины загудели, желтый сменился красным. Оказавшись на другой стороне дороги, я бросилась в темнеющую арку между домов. Только и слышала, что звук своих шагов и дыхания. Еще немного и... Макар. «Проклятая девчонка! На обочине с другой стороны я оказался быстрее, чем включил голову. Видел, как она скрылась в потемках, а в башке было одно — догнать. маленькая паршивка. Заметил ее в арке и ринулся следом. «Пусти!» — взвизгнула Кира. «Пусти меня, козел!» Толкнул ее к подвернувшейся машине. «Какого хрена? Какого хрена, блядь?» Она дернулась, попыталась вывернуться. Я жестко припечатал ее и, склонившись, процедил. «Мы с тобой договорились или нет? Ты забыла?» «Ты не купишь меня!» Зло зашипела она в ответ. «Я тебя уже купил». «Нет». «Купил!» Прижал сильнее. Ее запах щекотал ноздри, дразнил. Близость отшибала здравый смысл. «Это совсем другое». «Ни хрена не другое». Она уперлась в меня ладонями. «Блядь! Я снова хотел ее, и так, что готов был уложить на капот и трахнуть прямо здесь и сейчас». Передо мной неделю виляли попками нормальные бабы, а я хотела эту ненормальную. «Пусти!» — зарычала она, толкая сильнее. Я перехватил ее запястье. Второй рукой взял за шею сзади и посмотрел в дико блестящие глаза. Всего миг, прежде чем впиться в ее рот. Терзал губы и понимал, что этого чертовски мало. Хотелось большего. Ее шелковистые волосы опутывали пальцы, тонкое платье пропускало тепло. Потерся о нее бедрами, нащупал грудь и сжал. Блять, лифчика на ней не было, и желание взять ее стало еще сильнее. Целовал, мял грудь и не мог остановиться. Если бы не проехавшая сзади машина, хрен знает, чем бы все кончилось. Но скользнувший по нам свет фар вернул какую-то часть здравомыслия. Кира шумно дышала. Я уперся рукой в машину возле ее головы и не мог сделать шага назад. Показалось, или она дрожит? Страха в ее глазах не было. Дерзость, ярость и вызов. «Домой пошли», — выдавил я. «Нагулялись, хватит». Кира. Ноги не слушались. Макар тащил меня назад, а я ничего не соображала. Дрожь не унималась. Его пальцы мертвой хваткой сжимались на запястье, и кожу жгло невидимым огнем. Остановился он только когда мы перешли дорогу, развернул к себе и посмотрел так, что пламя пробралось и внутрь. «Еще раз». Процедил он. «Ты выкинешь что-то подобное, и я посажу тебя на цепь». «Это тебя на цепь надо посадить». «Заткнись». Он рванул меня за руку. «Заткнись, мать твою. Не выводи меня еще сильнее». На нас посмотрела проходящая мимо женщина, но Макару до этого дела не было. Пробравшееся внутрь пламя прожигало, а колени снова начинали дрожать. «На нас люди смотрят». «Ты вроде печешься о своей репутации. Может, отпустишь меня?» Я потянула руку. Он не отпускал. «Никуда я не денусь!» Потянула сильнее. «Пусти! Я все поняла!» «Надеюсь». Мы пошли по направлению к дому. Все то же платье, все тот же вечер. Только мне вдруг захотелось разреветься от непонятной досады. Чем я только думала. Он бы все равно нашел меня. Просто... «Мороженое хочешь?» Я подняла взгляд на Макара. Он был злющим, каждая мышца напряжена. «Мороженое хочешь?» Показал на ларек метрах в 50 и, не дожидаясь ответа, пошел к нему. Даже оставить не побоялся. Вздохнув, я пошла следом. Не спрашивая меня, он взял два стаканчика и притянул один мне. «Просто стаканчик? А где же вы, крутасы? Ты же у нас...» «Да», — резко оборвал он. «Просто, мать твою, стаканчик». Я люблю обычные стаканчики. Что еще? Ничего. Я развернула мороженое, незаметно посмотрела на Макара и подумала, что надо есть осторожнее, чтобы, не дай бог, не заляпать платье.